План Манаса, план высшего ума, именуется в Агни-йоге огненным планом. Для уровня нашего полуживотного человечества этот план скорее может относиться к непроявленному плану, нежели к проявленному. Из-за разности уровня эволюции огненный мир существ Земли трудно классифицировать. Ментальный план земных людей оказался близок к огненному и стал промежуточным между проявленным и непроявленным мирами. Наиболее развитые из царства животных, такие как слоны, дельфины, пчелы, муравьи, как это ни парадоксально, активно пользуются мыслительным планом, хотя в ином формате, нежели люди. Первое. Астральный двойник. Когда эпоха рефлекторных явлений представится человечеству во всей ясности, тогда начнется эпоха света. Агни-йога. Беспредельность. Параграф 164. Когда бывшая планета человечества погибла, и ее астральная оболочка вместе с душами развоплощенных существ была притянута к нынешней Луне, в те времена Сома, а затем близ Луны возникла Земля, и жизнь с Луны, с этого небесного ковчега, перекочевала на Землю, то для существ погибшей планеты, особенно для людей, чтобы соединить две разные октавы, две разные эволюции, понадобился промежуточный проводник, обладающий качествами одного мира и другого. Таковым соединителем стал принцип, именуемый в индийской традиции «кама-манас». «Кама» является принципом астрала, собственно, астральным телом. «Манас» – принципом ментала. Проводник, который соединил две эволюции, был способен думать как человек и чувствовать и желать, как животное. Насколько можно судить по письмам Махатмы и тайной доктрине, претворение этого принципа произошло благодаря духам эволюции смещенного солнца Мартанды. Они сохранили способность человеческого мышления, но в чувствах и желаниях опустились до животного уровня, до животных потребностей. Этот феномен в человеке и получил название «низший астрал», ибо его повадки и желания сильно напоминают животное. По оккультной терминологии их можно отнести к классу элементариев. Элементарий заметно отличается от элементала. Элементалом для упрощения принято называть духов стихий, гномов, сильфов и прочих, в том числе тех духов, которые еще не были людьми. В широком смысле элементал – это нечто первичное, возникающее из океана духа, например, духовное ядро мысли. Когда мысль родилась, это значит, родился элементал, облегшийся в ментальное тело. Когда мысль ослабла и погасла, это значит, элементал как бы вернулся в первичный континуум планетарного и тому подобного сознания. Его можно вновь пробудить и насытить энергией. Отсюда видно, что элементал – это наименование не столько телесной организации, сколько явлений непроявленного плана, плана духа. В Агни-йоге, например, говорится, что с долей грубости можно сказать, что зерно человеческого духа – это элементал. Аналогично элементалом можно назвать и монаду животного, и растения, и минерала. Элементарием в письмах Махатм называют сброшенную оболочку развоплощенного, то есть бывшего, человека. В общем случае это астральное тело, кама-рупа, в которой после ухода с земного плана человек оказывается в кама-локе и проходит трансформацию. Это может быть уже и оболочка, отслоившаяся после трансформации, часто присвоенная и гальванизируемая каким-нибудь элементалом. Бывает и так, что это не брошенная и сливающая оболочка, а продолжающий еще в ней пребывать человек, у которого между искрой духа и его монадой как бы разорвалась связь, что не позволяет ему подняться в более высокие планы. Таких в религиях называют падшими душами. Когда такая связь с духом разорвалась еще при жизни на земле, таких людей в Агни-йоге называют живыми мертвецами. С точки зрения духа его как бы здесь нет. Зато с точки зрения наличия нового постояльца таковой вполне реален и активен. Это бездушные и бессовестные люди, люди с каменными сердцами. Степень разобщенности или парализованности высших духовных принципов у элементариев бывает разной. Когда в редких случаях элементарий воплощается в животное, то он вряд ли осознает себя человеком. Из писем Махатм можно сделать вывод, что эти элементарии принадлежат эволюции смещенного солнца Мартанды. Они стали соединительным звеном от лунно-животного к человеку, образовали срединный состав в земном человеке. Человеческого сознания в общепринятом смысле они не имеют. Став некогда причиной гибели целого мира, они законом кармы были понуждены стать «чернорабочими» в кавычках эволюции новой планеты, необычного земного животно-человеческого симбиоза. Они должны были соединиться с лунными эфирными животными и впоследствии развить на Земле вид существ, способный принять души людей.